Тот спокойно сказал. «Опиши мне внешность этого Андреа». Касси затрясло от омерзения, но Энтони продолжал настаивать. «Пойми, тебе станет легче, если ты заставишь себя заговорить о нем». «Не могу». Касси устало закрыла глаза. «Пожалуйста, прости меня, Энтони». «Тут нечего прощать, дорогая». Он привлек ее к себе, чутко ощущая ее нерешительность и страх, и весело объявил, надеясь немного утешить девушку. «Я не рассказал тебе, но несколько недель назад я нанял человека по имени Даниэля Барбара помочь мне найти Андреа и четвертого похитителя. Мы должны сначала поймать их, чтобы выяснить имя нанимателя. Даниэля сейчас в Пизе». Касси оцепенела, и граф мысленно выругал себя за то, что сболтнул лишнее. Однако ее слова застигли его врасплох. «Я с радостью помогу», — глухо, невыразительно произнесла она, — «разыскать их». На несколько минут граф лишился дара речи. Ее слова встревожили его, однако теперь он понял, что она готова встретиться лицом к лицу со своими обидчиками и будет сопротивляться ужасу и отчаянию. «Конечно, дорогая», — наконец кивнул он. «Спасибо, милорд». Энтони еще долго лежал с открытыми глазами, даже после того, как девушка заснула. Глава 21. Но Касси не смогла поехать вместе с графом. Когда тот отправился в Геную на встречу с Даниэлем Барбара, сильная простуда уложила ее в постель. «Только не привози с собой сеньора Бессоне!» — крикнула Касси ему вслед. «Иначе, клянусь, я стану чихать прямо на него!» Энтони нашел Даниэля в маленькой кофейне на Пьяцца де Феррари, в квартале лабиринте узеньких улочек и высоких, лепившихся друг к другу домов, подоконники которых утопали в цветущей мимозе и гвоздиках. «Есть новости, Даниэля?» — осведомился Энтони, как всегда довольный наружностью Барбара. Одетый в строгий черный костюм, он слегка сутулился и мог легко сойти за обычного генуэзского торговца или банкира. «Вчера я получил весточку от своего друга, Людовико Риальто. Он считает, что на совести Андреа несколько тяжких преступлений, совершенных в Каргонью. Каргонью находится не более чем в двух днях пути от Генуи. Похоже, это животное, к тому же, еще и глупец. Когда найдете его, Даниэля, не забудьте сообщить. Помните, вы ни в коем случае не должны его убивать. Вам нужны еще люди?» «Нет, сеньор». Граф заказал вина и подождал, пока подобострастно склонившийся слуга не отошел подальше. «Не забудьте, у него должна быть такая же татуировка, как у его приятелей. Змея, обвившая меч. Я узнал от Теодора Кощи, моего агента в Риме, что подобную метку наносили себе члены шайки наемных убийц, прославившиеся своими злодеяниями лет 10 назад. Он пообещал узнать, что стало с ними. Если окажется, что тот человек Каргоньо не Андреа, возможно, труды Кощи увенчаются успехом». Даниэле вытер густые усы. «Так или иначе, — спокойно пообещал он, — я в любом случае уведомлю вас, ваша светлость». Граф направился к тому месту, где оставил своего жеребца, и уже хотел заплатить державшему поводье мальчику, когда сзади послышался томный женский голос. «Антонио, как чудесно снова видеть тебя!» Обернувшись, он увидел Джованну в платье из абрикосового бархата. На него восторженно глядели огромные глаза, на мягких губах играла манящая улыбка. Рядом стояла горничная, нагруженная свертками. «Графиня?» — сухо пробормотал Энтони, кланяясь. Но Джованна протянула руку, и он едва прикоснулся губами к тонким пальчикам. Графиня тихо рассмеялась и кивком головы отпустила горничную. «Я так устала, Антонио! Ты не проводишь меня до дому?» Граф, раздраженно стиснув зубы, посмотрел вслед удалявшейся служанки. Оставить Джованну одну, без сопровождающих, по крайней мере, невежливо.